И ты тоже, Джандалар. Ты считаешь, что члены клана — звери, а другие — люди. Тогда подумай вот над чем. Члены клана спасли ребенка из племени других, хотя другие убили одного из их детей. Если бы мне пришлось выбирать между зверями и людьми, я отдала бы предпочтение тем, кто для тебя сродни вонючим гиенам. Она выбежала из пещеры, стремительно спустилась по тропинке и свистом подозвала к себе Уинни. Джандалар был потрясен. Он вышел следом за Эйлой из пещеры и остановился посреди выступа, глядя на нее. Одним ловким прыжком она вскочила на спину лошади и так галопом помчалась по долине. Эйла всегда была такой спокойной и никогда не сердилась. Именно поэтому Джандалара так поразила ее бурная реакция на его слова. Ему казалось, что он относится к плоскоголовым с редкостной непредвзятостью. Он полагал, что преследовать их незачем, и лучше избегать столкновений с ними. Он не стал бы убивать никого из них, разве что в крайней ситуации. Но мысль о том, что мужчина мог поделиться даром радости с самкой плоскоголовых, всегда казалась ему неприемлемой. Слова Эйлы, от которой он узнал, что самец плоскоголовых мог иметь близость с женщиной, ударили по чувствительному месту. Для него это значило, что женщина подверглась осквернению, а он испытывал такое сильное влечение к ней. Ему припомнились истории, которые, грязно посмеиваясь, рассказывали подростки и молодые мужчины. Ему стало плохо, как будто его коснулась страшная зараза, от которой он начнет чахнуть и уже не сможет быть полноценным мужчиной. Но нет, великая мать-земля смилостивилась над ним и не допустила, чтобы такое случилось. Но то, что Эйла родила чудовище, мерзкую тварь, являющуюся вместилищем злокозненных духов, еще ужасней. Он не решился бы рассказать об этом ни одному из сородичей. Впрочем, слухи о подобных случаях упорно ходили среди людей, хотя все с жаром уверяли, будто такое невозможно. Но Эйла не сочла нужным ничего отрицать. Она открыто все признавала и взялась защищать своего ребенка с невероятной горячностью, как и любая мать, ребенка которой кто-то попытался оклеветать. Его презрение к плоскоголовым вызывало у нее возмущение, она страшно рассердилась. Неужели плоскоголовые и вправду вырастили ее? За время путешествия ему доводилось встречать на пути плоскоголовых, и у него даже появились сомнения в том, что они звери. Ему припомнился случай, когда он столкнулся с молодым самцом и самкой постарше, и тогда юнец воспользовался ножом, изготовленным из толстой пластины, чтобы разрезать рыбину пополам, точно таким же, какой он видел у Эйлы. А его мать, как и Эйла, была одета в обернутую вокруг туловища шкуру. Эйла держалась точно так же, как та самка, особенно поначалу, когда вечно ходила с опущенной головой, стараясь не привлекать его внимания. Меховые шкуры на постели отличались такой же мягкостью, как волчья шкура, которую дали ему плоскоголовые. И копье. Ее тяжелое, примитивное копье точь-в-точь походило на копья, которые держали в руках плоскоголовые, встреченные им и Таналаном, когда они спускались с ледника. Он давно уже мог получить ответ на мучившие его вопросы, если бы хорошенько призадумался, зачем ему понадобилось выдумывать, будто она одна из тех, кто служит матери и живет таким образом, потому что проходит через испытания с целью усовершенствовать свои навыки. Но надо отметить, в искусстве целительства она, пожалуй, не знает себе равных. Неужели Эйла вправду получила такие знания от плоскоголовых? Он видел, как она скачет на лошади куда-то вдаль. Она величественна даже в гневе, — подумал он. Многие из женщин, которых он знал, часто повышали голос из-за любого пустяка. Порой Марона раздражалась пронзительными воплями и становилась похожей на сварливую Мегеру, — вспомнил он, подумав о женщине, с которой когда-то надеялся связать свою жизнь.